Глава 1.1. Здесь в моде стиль ретро. Массивная мягкая мебель, широкие столы с пузатыми графинами, блюда с фруктами. Бородатый молчаливый мужчина в углу смотрится деталью мебелировки. Бог его знает, может, и впрямь сторожевая программа. А по деревянной лестнице со второго этажа спускается темноволосая женщина в длинном платье. Ей за 30. И лицо настолько детализировано, что я едва удерживаюсь от искуса вынырнуть из глубины и посмотреть на нее нормальным образом, чтобы понять, как удалось добиться такого неординарного человеческого облика. Женщина подходит ближе. И я, наконец, понимаю смысл выражения «зрелая красота». Действительно, очень зрелая. Ничего в ней нет от той молодости, что царит на улицах Диптауна. И уж тем более мысли не возникает о невинности или чистоте. И слава Богу, что не возникает, ей это не нужно. Женщина молчит, улыбаясь. Я чувствую, что пауза затягивается, и бормочу: «Здравствуйте!» Она кивает. «Добрый вечер!» «Мне кажется, что уже ночь», — говорю я. «У нас всегда вечер!» «Что ж, будем знать!» «Зовите меня мадам», — продолжает женщина. «Я не надо имени, это вовсе не обязательно. Я стрелок!» Она кивает. «Хорошо. Вы зашли к нам по делу?» Улыбка. «Или просто скрываетесь от надоедливых друзей?» Непроизвольно гляжу на стеклянную дверь. За ней тишина и пустота. «Не беспокойтесь. Входящие к нам не видят друг друга. Никогда. Во втором случае, очевидно, мне придется уйти, — интересуюсь я. «Нет, мы всегда рады гостям. Вы можете просто посидеть, выпить кофе или вина». «Кофе», — решаю я. Молчаливый охранник ныряет в дверь. Я прохожу к диванчикам, сажусь. Мадам с улыбкой устраивается напротив. «Неужели вас не разоряют такие вот случайные гости?» — спрашиваю я. «Нет ничего полезнее случайности. К тому же у нас есть правило. Гость должен хотя бы пролистать альбомы». Недоуменно смотрю на нее. «Фотографии девочек». «Ах, да, фотографии», — до меня доходит. «Конечно, с удовольствием». Охранник приносит кофе в маленькой турке. Мадам аккуратно разливает его по чашечкам. Кладу чуть-чуть сахара, делаю глоток. Кофе крепкий и ароматный, обжигающий, горячий. Даже сон проходит, словно и впрямь кофеину принял. «Вам показать все альбомы?» — спрашивает мадам. Кажется, что в слово «все» она вкладывает двойной смысл. Но голова еще соображает плохо, и я киваю. Мадам плавно пересекает зал, достает из шкафа несколько толстых альбомов в обтянутых разноцветным бархатом переплетах, опускает на стол передо мной. «Я вернусь к себе, если вы не против, стрелок. Если вдруг...» — улыбка. «Вас что-то заинтересует, позовите меня». «Хорошо», — соглашаюсь я. Уже с лестницы мадам словно спохватывается и добавляет: «Да, если вам понравится фотография и захочется разглядеть ее детальнее, потрите изображение пальцем». Киваю, пью кофе, посматривая на альбомы. «Интересно, есть ли здесь резервные выходы? Наверняка. Впрочем, можно еще сделать вид, что у меня сработал таймер, и я растворился в воздухе. В любом случае, я спасся. Утер нос сотни разъяренных думеров, завоевал сомнительную славу и на 14 этапов приблизился к неудачнику. Быть может, его все равно вытащит раньше, но я старался как мог. Кофе допит. Заглядываю в джизву. Гляди-ка, опять полна. Волшебный кувшинчик из «Тысячи и одной ночи». Наливаю вторую чашку, придвигая к себе альбом в черном бархате. Тут, видимо, негритянки. Оказывается, что нет. На первой странице фотография женщины, прикованной к стулу. За ее спиной глухая кирпичная стена, голова запрокинута и лица не видно, но полуобнаженное тело обещает многое. Цепи блестящие, с нарочито крупными звеньями. Под ногами женщины на полу лежит кожаная плетка. Так, закрываю альбом, отодвигаю к углу стола, пусть дожидается садистов-мазохистов. И впрямь всякие забавы. Смотрю на радугу переплетов. Попробуем угадать. Например, голубая обложка. Гляди-ка, угадал. С первой фотографии жизнерадостно улыбается голливудский киноактер, уже третий год слывущий секс-символом. Одет он в кожаную куртку, сапоги и кружевное белье. Дружок, повезло же тебе. Разумеется, подписи под фотографией нет. Даже если несчастный красавчик, никогда не страдавший гомосексуальностью, предъявит борделю иск, доказать что-либо будет сложно. Фотография на самом деле слегка искажена, и никто не сочтет ее уликой. Кроме тех, конечно, кто бывал в глубине и знает, как домысливает образы взбудораженный дип-программой мозг. Но те, кто знает виртуальность не понаслышке, знают ее закон. Самый главный. Свобода. Во всем и для всех. Может быть, это и правильно.